Под зеленым камнем была многолапая, напоминающая паука подставка. Механизм непрерывно перемещался благодаря постоянному движению множества тяжелых лап. Отсюда и был слышен шум, раздававшийся по всей локации. Машина, больше похожая на хтонического паука-мутанта, медленно, но уверенно передвигалась вперед. «Камень настолько тяжелый, не понял я, как и зачем это вообще работает. Форма не соответствует содержанию. Материалом послужило некачественное сырье, однако он способен выдерживать нагрузку без остановки. С такой скоростью, сколько весит камень?» Девушка посмотрела на меня с удивлением, переводя в несовершенную ошибочную математику с пробелом в расчетах, около 248 тонн. Сколько? Вес сердца равен весу убежища, поделенному на коэффициент сжатия. Текущий вес сильно снижен от реального. Почему тогда он не продавливает пол? Такой вес в ограниченном размере. В призванном виде он распределяет давление своего веса по всей локации. Это одна из причин возникновения критической ошибки функционирования твоей способности. Что ты имеешь в виду? Законы сохранения массы и энергии не могут быть нарушены. Повреждения структур неизбежны. Понятно, выше четвертых убежище больше не призываем. Это разумное решение, кивнула Сейна. На гранях камня появилось зеленоватое послание от хранителя. Арктур, ох, слава всем богам известных миров. Какое чудо, что ты здесь. У меня уже голова болит от этого стука и от попыток отражать попытки ассимиляции от твоей подружки. Большее содействие повысило бы эффективность, пожала плечами Сейна. Что тебе от него было нужно? Самостоятельное передвижение было бы эффективней, особенно под контролем парадигмы экстраполяции и развития. Глаза механистки опасно блеснули красным. Как же я соскучился по бирюзовому цвету. Сильван, ты можешь собрать убежище? Да, но часть группы еще снаружи. Прямо сейчас, пусть возвращаются. Сейна, сколько у нас времени? 43 минуты до первого порога повышения вероятности встречи с монстрами. Скорость рассчитана. Таймер обнулится раньше. Камень на странной конструкции медленно, но двигался. Теперь я могу его перемещать и в себе. Я приложил руку к камню, а затем взял Сильвана по ту сторону за руку и вытянул в реальность. Ох, спасибо, Арктур. Теперь, чтобы собраться в способность, нужно оставить тех, кто пойдет с тобой за пределами, и внутри тех, кто нет. Я кивнул. Сейна, теперь насчет тебя. Нужно отменить все твое промывание мозгов в убежище. Нерационально. Отказано. Это приказ, Сейна. Девушка замялась. Руководство высшей иерархии неразумно. Идет поиск возможных ошибок. Сейна, что? Ошибка найдена. Ошибочная логика математических моделей, уступающих текущей. Решение найдено. Смена порядка иерархии с заимствованием исходной логической парадигмы целеполагания. Не советую. Я помогу тебе пройти стену, Арк. Мы вместе ассимилируем то, что находится там. Отмена всех директив. Сейна, твоя осознанность ниже 50. Эти цифры оскорбляют мой слух, младший в иерархии. Уровень моей осознанности идеален для выполнения поставленных задач. Сколько в тебе осталось человека, бедствие? Помнишь, ты просила меня присмотреть за тобой. Вспомни, кто ты на самом деле, Сейна Синица. Магнитная сила ударила по стенам убежища, вызывая трещины. Словно аура, вокруг девушки закружились циркулярные пилы. Это же та способность ионитов, которой Сейне не хватало для развития. «Всем, что у тебя есть, ты обязан математике», — сказала она, и за спиной девушки вспыхнули алые молнии. Стая циркулярных пил полетела ко мне, но их остановил взмах серповти. Не все, часть все же ранила ее, но растительная суть уже восстанавливала ткани. Затем наступила моя очередь. Ментальная команда растениям, из которых в убежище состояла каждая комната, я за миг обхватил лианами девушку, подвесив за руки и ноги. Для этого я и хотел сперва пообщаться с Сильваном и по возможности восстановить контроль над навыком. С шумом рассекая воздух, ионитовые циркулярные пилы срезали сразу два побега. Вокруг головы девушки появились алые числа ионитового кода. Точки и линии из золота прошлись волной по пространству, а затем рядом с ней возникла Тея. Девушка замахнулась серпом, но убивать подругу не собиралась, а лишь обезвредить. Секундное промедление, и Мела Амория застыла, встретившись глазами с Сейной. Послышались звуки возни снаружи столовой убежища, но ими занялся Сильван, быстро заделывая входы сюда растительной массой. Скрежет. Из потолка локации начали выезжать селеницкие турели из старой локации с терминалом парадоксов и их руинами. Ими сейчас был оборудован внутренний блок убежища у сердца. И, конечно, подчинялась техника Сейне. Пришлось тратить внимание на то, чтобы растения оплетали турели и не позволяли им выстрелить. В убежище моя сила была в разы выше, чем за его пределами. Потому так важно было восстановить контакт с Сильваном. Теперь победить меня у нее уже мизерные шансы, чтобы она там в себя не встроила. Лозы продолжали тянуться к ней отовсюду, хватая за модифицированный экзоскелет, за руки и ноги, за волосы, за пояс и все выступающие части костюма. Девушка отчаянно сопротивлялась, а снаружи нарастал шум от пытавшихся пробиться внутрь зомбированных разумных. Просто лоз было недостаточно, но алый свет уже удалось перекрыть листвой. Как только полноценная магия стала возможна, в ход пошли семена со способностью усыпления. Затем я активировал вампиризм, чтобы довести девушку до истощения, и она потеряла силы к сопротивлению. Она пыталась активировать алый свет из перчатки и какой-то новой модификации глаз, но вскоре растительная масса ее полностью обездвижила, а сил сопротивляться уже не осталось. Одновременно с тем, как сознание потеряло Сейна, то же случилось и с разумными снаружи. Я облегченно выдохнул и присел на подушки у столов вокруг сердца. Несмотря на то, что камень передвигался, это помещение оставалось неизменно. Просто самые дальние от сердца локации автоматически пересобирались заново впереди. Так убежище и передвигалось в отделенном от меня виде. Интересное решение, ничего не скажешь. Меломория, которую тоже вырубила вместе с Сейной, уже очнулась. С хрустом поправила затекшую шею и первым делом нашла взглядом меня. Глаза нормальные. Контроль Сайны пропал. Можно вздохнуть спокойно. Вопрос. А ведь ситуация была достаточно серьезна. У нее были все шансы взять нас просто количеством. Но она все же провела в то единственное место, которое полностью переворачивало шансы в противостоянии. Никогда не делай так больше. Послышался голос Сильвана. Наверное, впервые с тех пор, как он стал моей способностью, он говорил в таком тоне, не спасать тебя от ионической математики, не умирай выше четвертого, а лучше пятого, уже спокойнее пояснил хранитель, и тем более не вздумай меня там призывать. Понял, кивнул я, зато теперь мы знаем, что произойдет в таком случае. Я не везде смогу вытащить убежище в безопасное место. В следующий раз можно повредить что-то внутри, или кого-то. Мой контроль над такими вещами очень ограничен. А как насчет нулевого? У него нет ограничений, как и у десятого с двадцатым. Тогда, возможно, лучше будет тебя оставлять в открытом виде на десятке. Если что, отозвать и призвать вновь я тебя ведь смогу. Да, контакт теперь восстановлен. Но если ты погибнешь снова, мы опять разделимся, Арктур. Твоя новая способность просто несовместима со мной. Черт, и они-то все делают через задницу, припомнил я одну из любимых поговорок Сайны. Правда, с недавних пор она больше так не считает. 21. Дороги, которые не бывают простыми. Первым делом, после возвращения убежища, мы с Тией направились в лазарет, где находились все пребывавшие до сих пор во сне проходчики. В большом помещении со множеством коек пребывала треть рейда, погибшая под завалами. Тела были восстановлены и находились в глубоком сне. Привязанные обреченным выжить души должны были в полной мере ощутить боль и сойти с ума. Думаю, это во многом поспособствовало тому, что Ферал по итогу стал проклятым. Только Альме лучше об этом не говорить. Чтобы этого избежать, Тия забрала их в свой мир, где они и провели все это время. Меломория подошла к койке с телом Ти. Преданная шляпа лежала у нее на груди и при виде нас раскрыла спящий глаз по центру. Выглядел он недовольным, но переведя взгляд на Милу, успокоился и даже гусеницеобразным движением пополз прочь. Девушка положила руку на лоб, можно сказать, самой себе. Затем чуть наклонилась. Я думал, дальше последует поцелуй, но Мела просто грубо открыла глаза пальцами. Затем она вдруг взяла меня за руку. Наши взгляды встретились и почти сразу нас всех затянуло в мир Ти. А это место сильно изменилось, заметил я, когда мы вынырнули, держась за руки в пустоте. Только сжимал я теперь за руку не Аморию, а мою знакомую Тию. Давящее напряжение и чувство вечной тревоги отошло на второй план. Не сильно. Я создала условную площадку здесь, чтобы защитить разумы тех, кого забрала. Раньше столь долгое пребывание здесь свело бы их с ума, пусть и не так, как способность Альмы. Вокруг нас была чернота со множеством летающих между деревьев янтарных мотыльков. Кое-где на деревьях виднелись и следы от разломов хаоса. Янтарный свет посреди черноты выглядел немного зловеще, хотя ощущение от него оставалось теплым, как от чего-то родного и близкого. Будто большая злая собака бойцовской породы, которая не вызывает у хозяина ни капли страха, а лишь тепло. Хаос был частью личного мира Ти. Гостевая у девушки была не менее странной, чем весь ее мир. Сероватая каменная платформа, которая просто зависла посреди черноты. На ней сверху присутствовали слабо сочетавшиеся друг с другом виды мебели, несколько светящихся магических кристаллов, которые сжимали каменные руки Ти. Арктур, первым заметил его появление Мерлин. Приятель, тебя тоже сюда запихнуло, знаешь, где мы? О, Ти, ты тоже воблин. Спокойно, Мерлин, все в порядке. Не узнал мир нашей Тиюшки. Или то есть это не тюрьма душ для погибших проходчиков? Изумился Элис. Нет, бесплатный санаторий для избранных. Не нравится? Я криво улыбнулся и посмотрел на Тию. Я создала этот участок внутри души, чтобы сохранить вас от эффекта обреченного выжить. А простой обезболотальм мне, Мерлин был не очень доволен ее решением. Обезболивание работает на нервную систему, а не против фантомных болей магической природы, отрезала Тия. Я отметил новое изменение характера девушки. Хоть это и была внешней копией первой, настоящей Ти, вела она себя здесь немного иначе. Здесь скучно, озвучил ценное мнение по этому поводу Мерлин. Воплотить здесь я могу лишь то, что есть в моем разуме, с долей равнодушия ответила Тия. Так что здесь те книги, которые я читала. Промышленная геология, серьезно? Соларис снял книжку с ближайшего книжного шкафа. «Не соглашусь, здесь довольно много любопытных книг», — вмешался брат Вайс. Он, собственно, поглядывал на нас лишь краем глаза, а сам не отрывался от другой книги. «Это было необходимо в одной из моих прошлых жизней. Сейчас я перенесу вас в реальность, но будьте готовы, что тело не сразу начнет слушаться. Вы почти 10 дней провели без движений и без души в теле. Может потребоваться время на адаптацию, это нормально. Могу я взять это с собой?» Не удержался Вайс. Стало любопытно, что там за книга, но на выцветшей кофейно-коричневой обложке были лишь остатки то ли букв, то ли символов. Их было уже не прочесть. Мелькнуло воспоминание о парадоксе библиотеки, но здесь были лишь реальные книги, которые когда-то читала девушка. Я бросил взгляд на ближайшую и понял, что странными фолиантами дело не ограничивается, и здесь есть вполне себе безобидная романтическая фэнтези и даже детские книги со сказками. Нет, это физически невозможно, но я могу попробовать создать астральную копию. Буду благодарен, кивнул священник. Теперь просто попробуйте занять лежачее положение, начало Тия. Сейчас, вспыхнул янтарь, светящиеся побеги в окружении мотыльков потянулись по полу неровными разломами. По центру радиальной зависшей в черноте платформы появились кровати. Это можно сделать принудительно, но так переход будет легче. Лучше сделать все как полагается после столь долгого отсутствия. Здесь время течет иначе, заметил Мерлин. 9 дней, говоришь, здесь по моим ощущениям прошло меньше. Я могу влиять на ощущение времени. Мы в каком-то смысле внутри моего внутреннего мира, нехотя объяснила Тия. Кто не захочет переходить добровольно, будет перенесен так. Она права, у нас тут некоторые трудности, так что нечего пить распивать чай за книжками. Работать пора. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Выдыхайте напряжение. Сама Тия села в подобие медитации. Я молча стоял рядом, разглядывая устройство астрального дома девушки. Тоже садись. Хотя, ты уже привычный, с легкой улыбкой шепнула Тия. Как работают астральные навыки я уже примерно понимал, потому закрыл глаза. Настроился на реальности, сделал шаг. Я снова был в лазарете убежища, рядом с просыпающимися проходчиками. Среди прочих здесь была и Дина. Третье тело Тии шагнуло к ней. «Теперь я могу сражаться в трех телах одновременно», — произнесла Тия. Невольно посмотрел на изменения во внешности девушки, которая появилась после установки фрагмента от короля. Затылок девушки стискивал металлический амплификатор, по всем правилам ионитов грубо добавленный к телу. Прежде это бы ее убило, но с этим навыком вышло, как когда-то с моим вампирским эфиром. Воскрешение тела, а все побочные эффекты девушка пропускала, попивая чаек с книжкой в своем родном мире. Металлический обруч на затылке замерцал сперва зеленым, видимо терминал ионитов не почистил фрагмент перед встройкой, а затем сменился на чистый свет янтаря. По устройству вместо некротической энергии хлынул хаос. Тия надела на голову любимую шляпу, скрывая эффект, и поднялась. Пора начинать долгую дорогу обратно. Дальше действовать нужно было быстро, пока не нагрянули какие-нибудь мутанты и прочая нечисть. Времени уже оставалось до этого момента не так много. Вывести из убежища немногих оставшихся боевиков. Вытащить Нессу, которой удалось свалиться под свет ионитовых ламп в последние моменты и избежать смерти от Фатума. Затолкать внутрь убежища Хантера. При всем уважении к его всеядности, короткие толстые лапки не позволяли быстро передвигаться. Чуть быстрее, чем плелось убежище с устройством Сайны, и на том спасибо. Чистокровные симбиотрофы вообще не умели ходить. Затем, отменить способность, выйти из локации с только очнувшимися и пребывавшими в прострации бедолагами. Плюс очнувшаяся Несса, мрачность которой можно было описать лишь мрачностью ее стихии. Еще, новичок, Шимару, из вольных наемников, которых привела Сайна, Лифа, в данном случае ценная, но неуправляемая боевая единица, под гипнозом от ионитов она поставила личный рекорд по разлуке с Эйла. Результат был странным, девушка смотрела в одну точку и походила на зомби, а затем вдруг попыталась застрелиться. Вот так сразу, ни с того ни с сего. К счастью, она настолько была не в себе, что проделывала это под взглядом Сильвана, те и меня, потому тратить на нее ценные воскрешения мы ей не позволили. Затем она закинула силой и теперь тихо хихикала, тыкая пальцем в стены локаций, через которую мы проходили. Ну и хрен с ней, уж лучше так, чем воскрешать после суицида. Самая большая проблема оказалась с лекарем. Оставаться с одним хилом не хотелось, орден был ослаблен, а аномалии локаций за 20-м могли выкинуть что угодно. Будет лучше, если лекарей будет два, и они будут прикрывать друг друга издали и сможет поднять в случае чего. Заменить сестру выхвалась Ахилелехи. Энера из 10-го даже проходчиком не являлась. Идея мне не нравилась так же, как и в первый раз, когда она предложила заменить собой Альму. Но на этот раз выбора у нас особо и не было. Девушка, конечно, уступала Вайсу и уж тем более Альме, но около тех терминалов, где было время и возможность призвать убежище, мы старались проводить модификации всем желающим среди мирных. Лехи имела в запасе целых 3 возрождения по мане, за счет гибридного источника природы и света. Спасибо природным задаткам, которые сумели раскрыть терминалы, не сильно повредив генетику. Плюс ее брался защищать Ильгар, в качестве личного телохранителя. Что ж, придется пока походить так, благо, ходить мы будем недалеко. Рейд разворачивался к колодцу, в обратном направлении от того, куда шел. Сайна собиралась продолжать продвижение за счет роботов и, судя по всему, занималась активным наращиванием мощностей. В прогулке по предыдущей, еще не пересобранной локации я слушал продолжение истории Сайны со стороны жертв диктатуры принцессы. По описанию, промывание мозгов действовало своеобразно, отрубало собственный внутренний диалог и заменяло редкими командами Сайна и не менее редкими мыслями насчет возможного повышения эффективности. Причем команды Сайны приходили не в словах, а скорее в образах того, что нужно делать. Никто не запомнил конкретный момент, когда у механистки окончательно поехала крыша. Но намного хуже, что это усугубилось близким наличием терминала. Девушка сорвалась, и начались постоянные обновления. Убежище медленно передвигалось за счет устройства Сайны. Оно вовремя успевало перейти в другую локацию и наложиться на нее. Странная механика пересобирала его снова и снова вокруг сердца. Отбивались и зачищали локации растущие армии ионитовых ботов и тактикой выманивания на само убежище. По ночам на страже вставал Хантер. Не совсем по своей воле, но вставал. И был на редкость эффективен, пожирая все, что могло хоть с какой-то натяжкой походить на еду. Куда в конечном итоге хотело прийти бедствие в теле механистки, я понимал с трудом. Дыры на 26-й были почти везде, но ни одна из попыток спуститься туда ни к чему не привела. Сайне хватило ума не отправлять туда живых проходчиков и ограничилась попыткой разведки дронами. Не перенес этой миссии ни один из них. Среда на 26-м была настолько агрессивна, что механизмы выходили из строя практически мгновенно. То же касалось и попыток банально спустить камеру на проводе, среда легко разрушала любую материю. Вставал вопрос, как вообще можно спуститься ниже. Когда я слышал о сверхмиазмах, представлял собой просто очень ядовитые облака, но никак не то, что миазмы будут с легкостью пожирать сами скафандры. Сайна занималась как раз именно исследованием способов спуска. Она была ограничена временем пребывания в локации, потому делала это по пути, в одном из множества проломов вниз. Как оказалось, выйти на 26-й несложно, но вот выжить там, пока нереально даже для нас. Нужны были исследования и создание чего-то, что было бы способно защищать в таком месте. Но как, решение о том, что мы поднимаемся на поверхность, было встречено ликованием. Так что мотивация резко возросла, и вскоре мы уже вышли в путь. Мы шли обратно по частично пересобранным локациям. Некоторые были пройдены нами по пути сюда, и еще не успели откатиться. Потому путь шел поначалу легче и быстрее расчетов. Опасности было больше от сопутствующих проблем. К примеру, не до конца вменяемая эльфийка. С коротким мелодичным щелчком мимо пролетела золотая пуля, оставляя за собой желтоватый шлейф. Я посмотрел на Лифу. «Точно в цель», — хохотнула она, показывая на летучее существо, напоминавшее комара размером с ладонь. «Видимо, осталось от прошлого налета. Предупредить не судьба», — зло выпалил я. «Блин, меня поймело ядро ионной чумы. Знаешь, это как если бы твой дед победил древнее зло, а потом этим древним злом стал ты сам. Ты уже как-то говорила о том, что знакома с культурой ионитов. У вас тоже такое было, как с сыной. Ну, это что-то из разряда школьной программы. Древнее галактическое зло, против которого собирали альянс, тогда вроде бы не участвовали лишь невменяемые или совсем нищебродские расы. Помню, я в те времена была влюблена. Цвели алурии, пахло сиренью и луноцветами. А он шестой принц второй ветви дома. Я думал, илы отключают воспоминания, ну, если точнее, они отключают негативные воспоминания. Но не совсем это сложно описать. Хочешь попробовать, шеф? Мне забывать пока нечего. Я только проснулся и так без памяти. Тебя здесь разве что Аси с Рейном бы поддержали. Да и то потому, что вспомнили больше, чем нужно. А ты не боишься вот так переродиться заново, с нуля, без памяти? Вопрос бессмысленный, отрезал я. Если мне не удастся пройти стену сейчас, с двумя эфирками меня отправит куда-нибудь в адский сектор с дюжиной цепей. А может и никуда не отправит. Стена разрушается. Хм, тогда мне бы на твоем месте было бы страшно. Точно не хочешь, Шила? Пока что я просто пытаюсь понять, почему ты такая. Я запнулся, подбирая правильное слово, особенное. Ила перерисовывает твой мир, ответила эльфийка задумчиво. Оно поглощает в сумраке всю боль и все то, что навязано тебе злым роком, но осветляет все, что приносит радость. Физическое, тактильное, душевное. Хотя это уже побочное свойство. Главное, что оно выборочно убивает все, что причиняет боль изнутри, но оставляет тебе то, что доставляет радость. И что доставляет радость тебе? На ум почему-то лезла пошлость, особенно зная развязную эльфийку, лишенную моральных терзаний. Но ответ меня удивил. «Стрелять», — ответила Лиффа с радостной улыбкой. «Не убивать, а просто стрелять. Сделать стрельбу танцем, искусством, симфонией, поражать сложнейшие движущиеся мишени. Раньше я участвовала во всех спортивных состязаниях из всего дальнобойного оружия. Ножи, тигранские ложки, топоры, стрельба из лука, арбалета, автомата, винтовки, револьверов». Понял. Неожиданный ответ. «У всех есть призвание, шеф, разве нет?» Наш разговор прервал птичий крик и вторившая ему мелодия на рояле. Мы замерли и принялись оглядываться. Следующая локация была логическим продолжением предыдущей, стены между ними не сохранились. А та, по которой мы шли, была пусть и пересобранной, но пустой, как и многие тут. Здесь же мы переходили в большое каменное, будто выгоревшее помещение. Черная гарь оставила заметные разводы на белом мраморе. Повсюду была выгоревшая мебель. Причем выгоревшая как-то неестественно. Черные останки сгоревшей утвари были покрыты тонким гладким слоем какой-то черной субстанции. Будто корочка льда, только без температуры. Почти сразу житие объявила. «Темные духи, очень сильные», — сказала Мелоамория. «Нет, это ангелоиды», — поправила Дина. «Темные ангелоиды», — подытожила Тея. «О, и такие есть», — удивился Мерлин. «Хочу себе фрагмент». К сожалению, его желанию было суждено сбыться. Вскоре мы заметили первого представителя предположительно нового вида. Черный рояль в целом сохранился, если не считать покрывавшего его налета темной субстанции. А за ним сидела почти обнаженная девушка, то есть, конечно, не девушка, а тварь в ее облике. Существо было бледным, будто утопленник, а черты тела были странным сочетанием неестественной худобы со средних размеров грудью. Где-то треть тела девушки скрывалась под неровными потеками черной субстанции, отчего казалось, будто девушку облили этой дрянью сверху. Вниз по всему телу свисали черные сосульки, а за спиной было единственное, и такое же покрытое чем-то черное крыло. «Тебе нравится, как я играю», — вдруг произнесла она, глядя на меня. Даже бледная, синеватая кожа не могла сделать ее лицо менее милым. Слишком идеальными были черты лица. Мокрые русые волосы переходили в черные сосульки. Темный ангелоид чуть наклонила голову. «Правда, я красивая?» 22. «Пределы, за которые не следует выходить». «Очень», — ответил я и мысленно воздал хвалу создателям бижутерии, которая на мне. Уже не первый раз сборная солянка из дешевых амулетов на волю вытягивает ментальное воздействие. «Подойди же, обними меня. Мрак может быть очень нежным, ведь ты ничего не знаешь о настоящем мраке». «Я права, а вот это уже как-нибудь в другой раз», — покачал я головой и посмотрел на своих спутников. Девушка встала из-за рояля, демонстрируя идеальную фигуру. Я положил руку на спину шагнувшему было к ней Мерлину. «Ментальное воздействие заблокировано», — произнесла Тия голосом Дины. «Прости, что так долго. Существу это не очень понравилось». Идеальное лицо перекосилось в гримасу ярости. Девушка топнула обнаженной ногой, поднимая брызги из черной жижи. Крыло развернулось за ее спиной, а дальше, в поднявшемся аномальном дожде, мелькнула яркая вспышка молнии. Послышался гром, имитируя идущий дождь. Затем сверху упали, поднимая волну из чернильных брызг, трое бескрылых горгулий. В ход пошло оружие, эльфийское и тамарское, оба показали себя наилучшим образом. При этом твари были достаточно сильными, умирать не очень хотели и регенерировали. Последнее происходило почти мгновенно, когда они жрали любой камень, а из него состояло почти все в локации. Крылатая девушка села за рояль и принялась играть что-то быстрое и агрессивное. И в такт музыки к нам понеслись небольшие смерчи из черной жижи. Некоторое время мы эффективно тупили. Эффективно, потому что сходу собрались в оборонительное построение. Места главных танков заняла Амория и некродендроиды. Остальные обстреливали нечисти из оружия и пробовали арсенал магии. Это позволило отбиваться от горгулий, но они продолжали лезть без остановки, и что хуже, до нас добралась стихия. Первую троицу с Аморией, Манри и Ильгаром превратила в замершие подобие темного ангела, покрытые чернотой статуи. Здесь мы перестали тупить. Совиной мудрости хватило сил сопоставить отсутствие в горгульях лута из фрагментов и то, что музыке ангелоида подчиняется живая черная масса. После этого мы полностью переключились на попытки достать крылатую тварь, а от камней жик отбивались уже не так активно. Зарешил дальнобой Лифа и магия Мерлина. Последняя под конец боя вошла в ритм и начала стрелять в потемневшие части тела. Черная броня от этого с треском откалывалась, а существо слегка отбрасывало назад. Попадания по телу, как выяснилось, были бесполезны. Затем Мерлин перешел в режим того странного текучего пламени. Синий огонь стал финалом жизни первого встреченного темного ангелоида. Фрагментом стала черная сфера текучей субстанции с грязными черными перьями. Это я собрал в пакет, стараясь лишний раз не трогать руками, мало ли. Маг устало присел на камень, на небольшой чистый от черноты участок. «Ты как, приятель?» – спросил я у него, глядя, как по его лбу стекает струйка пота. Как по мне, локация была по температуре градусов на 15, плюс-минус 3. Так себе, чтобы потеть в обычной мантии мага. А ведь с учетом его генетики, он и вовсе таким страдать не должен был. «Живой», — отмахнулся он, — «навык жрет уйму сил. Голова потом кружится и соображаю, будто в тумане. Спать каждый раз вырубать начинает после отмены режима. Как он вообще работает? Ты в курсе, что система тебя какой-то синей заразой обозвала? Хазе, почему? Но там есть чит с этим навыком. Серийное колдовство это, с возможностью кастовать как из пулемета, срабатывает слишком быстро. Концентрируется слишком много маны. С обычным светом я так могу заставить светиться все что угодно, будто лампочка. С огнем, получается адская печка. Но с кольцом почему-то все начинает вот так плавиться. Даже то, что по идее физически плавиться не может. Забавная штука, только силы жрет как не в себя. То есть это безопасно, для меня, улыбнулся Мерлин. Да, только отдыхать надо, на голову вроде бы не влияет. Это самое главное, кивнул я. Устроив небольшой привал здесь и перекусив, мы направились дальше. Отдохнуть нам, правда, долго не дали. Спустя полчаса, когда мы мирно закусывали бутербродами от Сильвана, появился Фатум. Вся их компания вновь была в сборе, включая мой и тот, что до этого времени не показывался, Фатум Мерлина. Раз уж возникла возможность, мы издали попытались как-то взаимодействовать с этой дрянью, но все было без толку. Магия света и синяя способность Мерлина. Попытки ассимиляции, огонь, магия хаоса, а также растения, химикаты, разный свет и дальше по списку. Сработали только две вещи, алый свет ионитов заставлял призраков исчезнуть, но лишь на то время, пока они были освещены. Призрак не появлялся в нем и не атаковал. Но если оставить его и пойти дальше, Фатум проходил через свет и продолжал преследование. Немного странно, но работало. Однако избавления не давало. Второе, молитвы Вайса. Нет, они не наносили призраку урона и не могли их отвести, но прямое воздействие веры и молитв замедляли продвижение существ. Получалось примерно то же самое, что и со светом. Пока священник сосредоточенно читал молитвы, Фатум тормозил. Но для этого ведь надо стоять и читать, то есть решение временное. Так ничего и не придумав, мы продолжили путь в сторону колодца. По беге Тумара мы встретили к ночи, сильно уставшие, вымотанные до предела и на грани истощения маны. Локация опаснее темного ангелоида нам не попадалась. Было нападение бешеных роботов эстеров, которые хоть и обрели какое-то подобие самосознания, были слишком агрессивны. Сейна наверняка нашла бы идею изящней, но она разместилась в темнице, как и белая. Одна беда, сама Сейна сейчас была невменяема, и обе страдали одной и той же беды, от снижения осознанности. Все группы проходят через эти этапы в развитии. Вопрос лишь в том, как далеко заходит проходчик, встраивая моды. Мы в этот раз, надо признать, зашли опасно далеко. После ангелоидов нам встретились нежити-мутанты, но и те уже не впечатлили. Сильные, но без каких-то действительно опасных фишек, которые могли всерьез навредить рейду. Плюс еще две аномалии, которые смогла раскрыть Эстель, и мы их прошли без особых трудностей. В остальном же было много тех же пустых и изуродованных локаций. «Арктур, рад тебя видеть», — приветствовал меня Тумар Чернодрив. На корневище занимавшего километра дерева проступило тощее лицо старика, а затем стал проявляться и он сам. «Мы справились. Возвращаемся в город», — Рейн говорил, «Сейна одержима идеей спускаться вниз следом за хищниками. Не будешь пытаться их догнать? Пока еще есть время, думаешь, я 10 дней считай отсутствовал. Самый спокойный период в этом цикле», — кивнул Тумар. «А что с Рыженькой? Ничего смертельного. Немного приболела, но это лечится. Чем приболела, и чем лечится? Ионитовостью. А лечится, как и все беды, с осознанностью, эволюцией. А тогда понятно. Дело доброе. Тогда я сейчас приготовлю лифт. Пока еще не сформировал до конца». Сверху начали спускаться ветви, обнимающие нечто вроде деревянной тарелки. «Народ, все на платформу», — скомандовал я, хотя в этом и не было нужды, проходчики и так знали, что делать. Тумар на ходу выращивал из растений уютные кресла. Я припомнил, что раньше здесь на 25-м был ядовитый туман и лучше было ходить в маске. Но Тумар с этим разобрался. Было приятно погрузиться в комфорт после долгого тяжелого дня. Оставалось только уже на месте призвать из убежища самовар, набор чашек и закуски от Сильвана. Даже не верится, что 10 минут назад мы бились со скелетами, согласился с моими мыслями Ильгар. «Есть новости сверху?» – спросил я у старика, усаживаясь в свое кресло и двигая поближе свежеиспеченный фруктовый пирог. «Пока никаких, но я, если честно, туда и не поглядывал. И так работы полно. Задал ты задачку, лифт все чаще используют все, кому не лень. Многие из мирных пошли в проходчики. Даже те, кто по статусу юстициаром был. Комфорт и безопасность в процессе доставки до места сражения творят чудеса», — хмыкнул я. «Хотя такого успеха и я не ожидал. Некродендроиды подходили к корневищу, крепко его обнимали всем телом и сливались с древом. Я так передвигаться тоже мог, но предпочел посидеть с остальными и нормально отдохнуть. Что с Рейном? Они должны были уже справиться со своим летуном». «Запаздывают», — кивнул Тумар. «Наверное, решили не заглядывать ко мне, а сразу податься на рынок. Такой же был план, с тем, какую политику вела в Ордене Сейна, не удивлюсь, если они сейчас у Лиги, или просто остановились где-то в городе. Может, даже, в твоем старом доме. Не, точно не там. Туда я пустил одну веточку. Знаешь, ностальгия и все такое. Значит, не там. Сам разыщу тогда. Ничего. Сейчас поднимаемся наверх, в город, на 10-й, покачал я головой. Сначала сходим на нашу запасную базу. Принято, Арк. Займет часов 5, так что расслабься. Там миазмы сейчас, на 18-м. Придется подождать. Тогда может, и больше по времени выйдет. Все еще лучше, чем пешком, улыбнулся я. «Твоя правда», — кивнул Тумар. «Остальные наш разговор слышали и тоже усаживались в уютные кресла, как этажи. Проблем не было, возле колодца, нет, а глубже в локации, как ты и говорил, контроль теряется и растение сходит с ума, вернее, просто не подчиняются командам и начинается стихийный рост». Платформа дернулась и потянулась вверх, медленно, но уверенно мы начали подниматься к вершине стены. Мы покидали опасное место, но на душе все равно было тягостно. Из основы ордена рядом были только Тия и Мерлин. Вид у всех был уставший и измученный, будто мы возвращались не с победой, а после разгрузки фур, за которую нам еще и не заплатили. Хотя разумом я, прокручивая все произошедшие события, видел скорее позитив, усиление ордена было внушительным, и потенциально, будет еще большим. Пределы развития с двумя терминалами должны быть огромны. Усталость, нервы и слишком много красного света ионитов. Я не заметил, как почти сразу уснул. Пришел в себя только когда меня принялись будить Тия с Аморией. Открыв глаза с бешено колотящимся сердцем, я сразу потянулся рукой к Майру, и только потом осознал, что ничего страшного не происходит. Платформа остановилась. Вокруг была внутренняя поверхность дерева. Такое место выше 20-го было лишь одно, на 10-м, где за ними прятался 10-й этаж. «Приехали?» – с сомнением спросил я. «Да, сколько я проспал?» Казалось, что я лишь минуту назад закрыл глаза на 25-м. «Почти 10 часов. Сколько?» – опешил я. «Миазмы», – пояснила Амория. «Мы несколько часов ждали, когда они пройдут. Почему не разбудили раньше?» «А зачем?» – спросила Тия. «Ты не говорил. Угрозы нет. Путь был спокойным. Фатум, где-то внизу. Думаю, теперь он нас не скоро побеспокоит. Вырубила без снов на 10 часов, к чему бы это? Я и восстанавливаюсь в теле дендроморфа быстрее. Мне и 5 часов обычно достаточно с головой, даже с учетом скопившейся усталости». Чуть прикрыл глаза и сконцентрировался на позвоночнике. Закатил глаза, попытался ощутить все тело. Девушка в двух телах тактично замерла, понимая, что я ушел в короткую медитацию. По крайней мере, я полностью восстановился. Мышцы затекли, но свежесть чувствовалась. Сонливость ушла и голова соображала намного яснее. Посмотрел на остальных членов группы. Сонливость сморила не меня одного. Ильгар с Ахилле спали в обнимку. Эстель развалилась в какой-то странной неестественной позе. Лифа пребывала в золотом сне, то есть лежала овощем, раскинув ноги и руки в одной позе и смотрела в пустоту над собой ярко светящимися желтизной глазами. Встав, я потянулся, мысленно соединился с тумором. Старик тут же показался из дерева. «О, прибыли!» «Точно!» — улыбнулся он. Послышался гул, и часть деревянной стены отъехала, открывая вид на озеро и деревушку Три у его глади. Край озера был песчаным пляжем, да и по задумке он был скорее вырезанным сегментом моря, потому как периодически создавалась имитация волны, изредка создавались искусственные штормы. Сейчас здесь была идиллия. Вода была спокойной, а Тари занимались своими делами. Дети с разноцветными волосами игрались в проходчиков. Запрограммированные сейной роботы и разумные из числа мирных жителей 10-го собирали здесь ящики с выращенной пищей. Они укладывали их на деревянные платформы, и далее Тумар поднимал их ветвями наверх. Торговую систему продумывал старик с механисткой, и сейчас поддержка процесса была на нем. К тому же Тумар принимал часть грузов на 15-м, по черной дороге от 17-х. Хотя часть сделок вели архитопы с 17-ми самостоятельно, открытый мной путь положил начало укреплению взаимоотношений между секторами. Сейчас сдавали партию добытой пищи Эрну. Группа девушек-улиток шла рядом с автоматическими тележками Сайны. Несколько Тари на месте занимались упаковкой. Те и те получали за работу часть пищи по выбору из всего, что росло у нас на 10-м. «Как ты и говорил, баланс примерно устаканился», — сказал Тумар, глядя, как я разглядываю владения ордена на 10-м. «Особенно как у нас появились конкуренты». «Конкуренты?» — удивился я. «Многие основали себе фермы на 20-м. Возделывают землю роботы и Самман. Еда уходит через меня наверх и сбывается на рынках. У нас, кстати, полно фрагментов на складе. Если интересно, заходи». «Ты сделал склады на 10-м?» «Да, местные очень помогают. Здесь очень спокойно. Твои дендроиды и налаженная белой сейной система охраны сделали это место настоящим раем. Никаких блуждающих монстров и случайных смертей. Улитки как с месяц у нас поработали, считают нас чуть ли не святыми, а меня мнят лесным богом. Ха, а ты как хотел, живое огромное дерево, наверняка легенды о тебе будут слагать. Предпочту обойтись без этого». «Без легенд?» — покачал головой Тумар. «Разве что если это будет живая легенда. Это слишком хорошая жизнь, чтобы ее заканчивать. Здесь ты прав, но стена не простоит вечно. Еще несколько сотен, а то и тысяч лет просоит точно. превращаясь в помойку со слиянием цепи и сроком жизни в пару секунд после рестарта. Ох, я не буду сейчас спорить на эту тему, Арктур. Я и так делаю все, что могу. Так кого ты пытаешься убедить? Дай уже помечтать старику о пути живого бога. Можешь себе даже кого-то из улиток взять в жены. Насколько я слышал от Белой, у вас от такого союза даже будет несколько новых Ирну. С духовным ресурсом и осознанностью, к слову, дети с панцирем, в любом случае, не в таком мире. Кто в здравом уме обречет детей на рождение в таком мире? Какой есть, я пожал плечами. Завтра я приведу из города Рейна и остальных, спустимся на 10-й и подумаем, кто и в кого будет эволюционировать. Трое, похоже, пойдут на эволюцию принудительно из-за утраты осознанности. Еще пора ее пройти Альме. Хотя ей осознанности должно еще хватать с избытком, в ее случае нужно иметь еще больше. Как и Белый, сколько нужно иметь Ликису, кажется, ее раса называлась так, чтобы не творить хрень и быть в своем уме. У Серой в таблицах были все цифры. Но что у нас есть для того, чтобы быстро провести ее эволюцию? Придется покопаться на складе с Мордридом, Котом, Аридархом и всеми, кто разбирается в билдах. Кое-какие наметки были и у меня самого. Но для полной реализации понадобится много работать. Орден, обратился я к группе. Вау, прямо как на девственной планете типа Гая, закатила светящиеся золотые глаза Лифа. Затем послышался приглушенный выстрел в небо. Заберите у нее все оружие до выхода с десятки, со вздохом сказал я. Здесь оно ей не понадобится. Эй, возмутилась она, но сопротивляться не стала. А мораторий на дополнительное ИЛО тоже снимается? Я махнул рукой. Интересно, что она будет делать, когда ИЛО закончится? Остальные свободны до утра. Убежище сейчас тоже открою. Наконец-то проходчики ожили. Неужто думали, что мы пойдем дальше сразу наверх? Хотя кое-кто действительно пойдет сразу. Я успел отоспаться, так что отправлюсь через слияние с растениями наверх намного раньше. Но сначала нужно было сделать еще кое-что. Интерлюдия. Старший. Когда-то давно он дал себе зарок держаться подальше от любой власти и всегда поступать по совести. Так же, как сына Синица решила следовать за Арком. Как Белая решила любой ценой увидеть, что находится за облаками. Так же, как король механизма решил, что его цель – пройти стену. Разница между ними и Рейном была в том, что у него оставалась осознанность. И там, где машина следует заданной установке, Рейн может сказать себе: «Нет, это не моя жизнь и не мой путь». Если не вмешаться сейчас, Орден просто совершит коллективный суицид. После их короткого разговора Рейн понял, что иного пути для него нет, и ему придется нарушить данное слово, взяв на время лидерство на себя. Это был единственный способ спасти всех. «Не трать время и пиши», — нажал стихийный рыцарь, чтобы чем-то занять сыну и выиграть время на подготовку. Затем она пойдет в свой терминал, и в этот момент нужно действовать. В противном случае может быть бой, а этого следовало избежать любой ценой. «Возможно, это последний раз, когда мы будем в городе», — добавил Рейн для мотивации. Врать он тоже принципиально не любил, будто тем самым можно еще больше себе испортить карму. Едва девушка удалилась, стихийный рыцарь направился прямиком к Коту. Этот проходчик, пусть и сам того не подозревая, был неформальным лидером среди лиговцев. Пришедшие оттуда проходчики уважали его, тем более что он все чаще был рядом с Арком в основе, на передовой. «Хаем, я тоже об этом думал, но если она сейчас в терминале, то все и так очевидно», — ответил Кот. Никаких споров и убеждений вообще не понадобилось. Проходчик сам все знал, но ему не хватало решимости. «Значит, ты уходишь?» «Да, сейчас позову остальных, обсудим». «Кстати, Сильван-то на чьей стороне? Ему мозги еще не промыли?» «Он на стороне Арка», — уверенно ответил Рейн. «Он на своей стороне», — ответил куда более мудрый Кот. «Его главная мотивация со времен парадокса не изменилась — выжить. И если он не под контролем, то ах, а что это я все языком мелю? Он ведь нас слышит, верно?» Столик, за которым они сидели, покрылся мхом по форме ушастого смайлика с тюрбаном. «Я буду прав, если скажу, что он не очень доволен сменой руководства». Молчание. Первый смайл выцвел и втянулся в деревянный столик. «А если предположу, что тебе не по душе, что ты удаляешься от Арктура?» Уже напрямую обратился Кот. Появился поднятый большой палец. «И думаю, тебе не очень нравится положение вечного воплощения в реальности, в которой тебе нужно вручную пересобирать локации». «Вручную?» – удивился Рейн. На столе появился второй большой палец. «Ты будешь мешать нам уйти?» спросил теперь уже стихийный рыцарь. Появился вопросительный знак. Сына знает, что я покину убежище. Приближается время Альмы. И я упомянул, что у меня будет сопровождение, сказал Рейн. Пожалуй, нам стоит организовать поиски нашего арка по пути. Оставался один подводный камень. Его видел и Рейн. Если Сильван на первое место ставит свое выживание, то отпускать их было бы плохим решением. Слишком сильно это ослабит орден. А Сейна, похоже, ничего в стратегии не изменит, а просто наберет больше роботов. Еще один король техноцита, только ионитовая принцесса на голову ордена. Рейн поднял голову. В последнее время это стало привычкой, глазеть под потолок в поисках турелей Сайны, турелей и скрытых камер, микрофонов повсюду. Наверное, натыкать еще не успела, да и камеры были снаружи, так что она узнает о том, как много народа ее покинуло, лишь на выходе. Оставалось лишь сделать главное, выйти. До разговора с механисткой Рейн на таком варианте не думал, но теперь видел спасение только в нем, и в том, что он отступит от решения не повторять прошлых ошибок. Впрочем, лидером группы может быть кот, времени в запасе было немного, душу жестоко грызли сомнения, что, если он ошибся. Что, если он сейчас подставляет весь орден? Когда-то он так подставил всех, поддавшись фрагменту ангелоида. Не повторяет ли он сейчас ошибку Гильгамеша? Тот тоже, принося в жертву свету людей, искренне верил, что всех спасает. Скольких он погубил, ставя свое мнение выше других, Альма. Рейн постучался в комнату Кэнхи. Дверь сама распахнулась ему навстречу. Стихийный рыцарь вдруг осознал, что это впервые, когда он видит ее комнату в убежище. Прежде сюда входили только ее мать с сестрой, и те. Хотя нет, когда Энирей были здесь в последний раз, он уже не помнил. Девушка и сама почти всегда пребывала снаружи. Читала книги у сердца убежища или выходила к лазарету, к сестре и матери. Но сама она здесь бывала крайне редко. Рейн с трудом мог вспомнить момент, когда она вот так оставалась одна в своей комнате. Внутри было на редкость пустынно, насколько это возможно в месте, созданном из растений. Никаких изысков, украшений, никаких вещей. А затем, взгляд упал на пол, глаза стихийного рыцаря расширились. Вся мебель в комнате была уничтожена, будто кто-то здесь что-то не просто искал, а стремился максимально повредить все, что здесь было. Где-то посреди бардака лежали скомканные тряпки, немногочисленная одежда Альмы. «Я вижу твою горящую дыру в груди, Рейн, и ты пришел не для того, чтобы я коснулась тебя целителем душ. Мы покидаем дом, верно? Когда ты так говоришь, мне вспоминается Хантер. Это тело не выдерживает, Рейн. На высоком уровне осознанности это выглядит так. Хотя у меня все как всегда, не как у всех. Мы должны уходить». Сейна зашла в терминал с осознанностью в 53 единицы. «Сестренка Сейна очень старается быть полезной», кивнул Альма. «Да, я готова уйти. Мое сердце здесь, но птица должна быть убита. Сейчас я могу стать опасна для окружающих, если перестану себя контролировать. Не веди себя так, будто должна справляться с этим в одиночку. У тебя есть я и остальные». Дилемма монстра. Сестренка Тиа долго боялась себя и не могла открыться арку, потому что не могла себя контролировать. Отсутствие контроля над самим собой – это страшно. Нужна эволюция. Да, братец Арк что-нибудь придумает, когда вернется. Мне нужно больше осознанности, чтобы познать свою суть, но сейчас нужно выйти наверх. Собирайся. Рейн с сомнением посмотрел вокруг. Выяснять подробности времени не было. Не нужно, ответил Альма, продемонстрировав небольшой кожаный рюкзак за спиной. По стилю он совсем не подходил пафосной фиолетовой мантии, но девушке почему-то шло, будто делало еще милее. Затем, быстрый бег через все убежище. Остановился он всего раз, когда не смог устоять от искушения чуточку уменьшить вечно висящий над ним груз вины. «Подожди, я сейчас», — сказал Рейн, — «или нет, иди к лиговцам, я тебя догоню». Альма не стала задавать лишних вопросов, лишь коротко кивнула и медленно пошла в сторону выхода из убежища. Рейн открыл дверь в комнату с ионитовым терминалом, убедился, что девушка еще там, и глянул на логи изменений. От увиденного перехватило дыхание. Суммарное количество осознанности становилось не немного, а очень даже существенно ниже. Можно сказать, на эстерноида, созданного из ионита, она будет походить куда больше, чем на человека Сейну Синицу. И вдобавок к этому, будто всего выше было мало, одна из способностей позволяла промывать мозги алым светом. На таймере отсчитывались последние минуты. Быстро. Почему так быстро? Этот терминал никогда так не работал. Еще и логи встройки, в них практически не было ошибок. А ведь терминалы ионитов вываливают с каждой модификацией целую гору красного текста и кучу штрафов. Иониты. В стене каждый, кто мнит себя хозяином силы, однажды может оказаться ее рабом. Кому служит ионическая принцесса сына? Себе или перенесенным на разум ионита последним задачам девушки? Кому служил Гильгамеш? Проходчикам и запертым здесь людям? Он служил ложной парадигме искаженного света. Это он допустил, чтобы фрагмент ангела, искаженный пассивным модом древнего зла с нижних этажей, превратил его в чудовище, что, стремясь к добру и справедливости, погубил слишком многих. Можно ли все это вообще искупить? Тогда он тоже не видел ошибки в своей убежденности. Рейн вымел из головы лишние мысли. Локации убежища подходили к концу. Короткий путь показался ему очень долгим. Здесь все и началось. Принцесса ионитов отреагировала, едва только вышла из терминала. У входа уже шло сражение лиговцев с Вереск. Остановитесь. Объясните свои действия. Потребовала девушка из динамиков. Механическую куклу старались сильно не повредить. Численный перевес помогал. Магия под алым светом, который в убежище был повсюду, не работала. «Уходим», — бросил кот. И вовремя. Из-за спины механической куклы выходила белая. От вида, одержимой ионическим светом, белой стало не по себе всем, кроме Рейна. Рейн просто всегда был готов отдать жизнь за других, чтобы хоть капельку обелить себя в своих же глазах. Потому его вид белый не смутил. Режим слияния вместе с ангельской формой он еще не использовал со всеми своими стихиями сразу. Белая же была медленнее обычного. Это стихийный рыцарь понял сразу. Она совершала механические действия, но с полным равнодушием и к себе, и к нему, и к самому бою. Девушка просто махала клинком, как могла правильно, чтобы не убить, но обездвижить. Бой был коротким, во многом потому, что Рейн сражаться был не намерен. Стихийный рыцарь сразу же сперва выложился, потратив с половину своего запаса маны и сил, чтобы применить несколько навыков и ведя агрессивный бой. Белая ушла в глухую оборону, но она экономила силы, да и запас имела куда больший, так что Рейн должен был очень быстро выдохнуться. Однако в последний момент стихийный рыцарь открылся, и белая пронзила ему грудь клинком своей павшей подруги. Стихийный ангел с ледяными крыльями распался на части, оставив после себя гранату, которая расплескала превратившееся в кислоту тело по сторонам. «О, боги, на тебе что, вещи Леонифер? Даже здесь чувствую ее запах», — говорил я Сиаму, «баба его погубит». Серебристый клинок превратился в существо, напоминавшее водяного хорька. Оно несколько раз, будто змей, обернуло белую и вдруг оказалось в левой руке девушки. Одержимая вздрогнула, а затем прыгнула коротким порталом к выходу из убежища и со всех сил швырнула чужой клинок в сторону владельца. Настоящий Рейн, использовавший стихийную копию, уже пересекал периметр убежища, когда его клинок с ожившим призраком внутри перелетел дальше, чем должен был, и оказался у него в руке. Турели так и не начали обстрел. На это сыне осознанности хватило. Контроль клинка над Белой сбил одержимость, но собственной разумности у Белой хватило лишь на то, чтобы бросить свой меч, прыгнуть к ближайшему сторожевому дереву арка и усесться там, обняв колени. Стихийный рыцарь с трудом понимал, что сейчас творится у нее в голове, и что конкретно повредил в ее разуме терминал. В этот момент Рейн вдруг увидел, что уходили не они одни, помимо части Лиги, которая успела вырваться, с другой стороны прочь от убежища шли некродендроиды. Стихийный рыцарь не стал задавать вопросов, просто про себя решил, если они попытаются задержать его и остальных силой, его рука не дрогнет. В конце концов, это просто монстры, хоть и союзные. Однако создания Арктура не выказывали никакой враждебности. Долгое время они бежали прочь от убежища вместе. Затем бег перешел в быстрый шаг, а затем, во время перерыва, от группы нежити оторвалась троица из Манри, Мордрида и Безымянного. «Рейн, сводный брат Лиса, что заставило тебя быть здесь? А вас?» — спросил в ответ кот, перехватывая инициативу. «Мы верим Хранителю», — охотно ответил высший некродендроид Манри. «Он поднял нас и желает добра лесу, но мы не видим смысла в подчинении Железной Деве. Разве Арктур не говорил бежать за хищниками?» На момент боя, слова вырванные из контекста. «Спуск вниз, погибель. Мы пытались построить путь вниз. Миазм разъедает нашу плоть. Арктур бы не пожелал гибели лесу. А если бы пожелал, то тогда у него будет свой лес», — добавил Мордрид. «Хранитель не вправе требовать обратно наши жизни. Ты прав», — поспешил его успокоить Рейн. «Мы тоже так считаем. Железная Дева невменяема. Нужно разыскать Арктура. Он жив, мы знаем. И он легко нас найдет, когда пожелает вернуться. То есть искать вы его не будете? Ты предлагаешь, не имея владеющего сильным сенсорным навыком, обыскивать все это вокруг?» – удивился Мордрит. «Тогда ты такой же безумец, как Сейна. Я всего лишь спросил», – пожал плечами Рейн. «Что вам нужно? Впереди враг. Предлагаю объединить усилия», – произнес Манри. «До того, как достигнем 20-го, это удалось спустя чуть меньше, чем сутки. Следующая локация оказалась элементальной, а врагом – трехметровые пылающие рогатые твари из камня и магмы. Элементаль гибридной стихии был уязвимым местом дендроидов Арка. Существа пылали и истекали магмой по всему телу. Враг был глупым, медлительным, но невероятно сильным. Тактика борьбы с ним была понятна и проста. Подобное применяли еще на первых этажах в бою со слаймами: отступать и отстреливаться, пользуясь тем, что проходчики были быстрее. Но все это не только тратило силы, но и занимало слишком много времени. Реальным опасением было возможное преследование, но этого, похоже, удалось избежать. Сейна решила, что попытка вернуть дезертиров силой обойдется слишком дорого, и проще, снова-таки, наделать роботов. За элементалями была аномалия, которую они просто обошли, и локация с невзрачными, но весьма опасными быстрыми тварями. На этот раз, аномальная зверушка с невероятной скоростью, умением делиться в бою на меньшие копии себя и еще парочкой неприятных эффектов. По мнению стихийного рыцаря, враг куда более опасный, чем элементали, но здесь почти всю работу на себя взяли дендроиды, и их группа просто шла за их спиной, так же как до этого они проходили для них локацию магматических големов. Прежде Рейну не приходилось настолько плотно сотрудничать с поднятой растениями нежитью. К концу совместной работы ему пришлось признать, что они намного умнее, чем кажутся. Чем больше он думал о словах Манри, тем больше понимал, что тот прав. Искать Арктура сейчас бессмысленно. Нужен сенсор, нужна нормальная поисковая миссия. Наверняка можно будет собрать новый рейд. У Ордена много союзников. Гильдия, Лига, некоторые топы. В конце концов, просто наемники. Эстиль со своими способностями не уникальна на весь город. Остается разве что вопрос оплаты, все ценности остались в убежище. Последний их совместный привал был уже на 20-м. Вся армия некродендроидов возвращалась домой, в полюбившиеся им бирюзовые степи под черным небом. Но разумные остались у перехода. «Будете сторожить выход для Арктура?» – спросил Рейн у Манри. «Да, нам нет разницы, где здесь расти. Место одинаково подходит». Стихийный рыцарь смотрел, как в траве растворяется напоминающий больше человека, чем растение, Рейдл, банши, ставшая стройной красавицей, тело которой целомудренно прикрывали алые листья. Затем в траву вошли громадный джаггернаут и какая-то жуткая хтонь из костей и палок, к которой он и вовсе предпочел бы не приближаться. «Кстати, а где ноги?» – спросил лис. «Он не с вами, а ведь действительно». Рейн на это даже внимания не обратил, разглядывая древесных монстров. «Решил остаться с Железной Девой», — ответил Мордрит. «Ему не нравится пребывание в покое». «Не так», — поправил его Манри. «Его покой лежит в прокачке и уничтожении монстров». Затем некродендроиды продолжили диалог через растительную связь. «Мы отправляемся наверх, поохотимся на птиц и спустимся с подкреплением. Попробуем собрать группу для поиска Арктура».